Глава вторая. Воспоминания. Ири свесила ноги с ветви дуба и смотрела, как мелькают светлячки в ночной тишине. Это напоминало вечера в Шадр, когда она вот так же сидела и любовалась миром. Только тогда на душе не было так тяжело и грустно. По сравнению с тем, что случилось с Кордом, Рикки и остальными, ее детские переживания теперь казались глупыми и не стоящими ореховой скорлупки. Лаэри стоял в дверях хижины и наблюдал, как ветерок играет в ее волосах. Он хотел заговорить, но не решался, а потому просто смотрел. Листва зашелестела, как от сильного ветра. Эри завертела головой. Две ветви устремились вниз и вернулись, сжимая словно в объятиях незнакомую женщину. «Здравствуй», — сказала та, поправляя роскошные белые волосы. Светлячки окружили ее плотным облачком, давая возможность разглядеть лицо. «Здравствуйте». Эри моргнула. Одного взгляда хватило, чтобы понять. Эта эльфийка относилась к уже знакомой ей породе женщин. Сильная, властная и проницательная. Наверняка с какими-то планами насчет нее. «Ты все-таки очнулась», — сказала она. «Очень рада. Меня зовут Тиара». «Эриал. Хотя вам, вероятно, это известно». На секунду они встретились взглядами. Женщина улыбнулась и, смягчив тон, продолжила. «Я уже говорила твоему другу Лаэре, но повторю для тебя. Я не сделаю вам ничего плохого. А сейчас тебе нужно отдохнуть и прийти в себя». «Спасибо за заботу». Эри поднялась на ноги. «Но я выспалась. Раз уж вы пришли, то, наверное, сможете объяснить, где я и почему». «Ты в Восточной Лансии, королевстве Ренорда. А это дерево – мой дом». «Я пленница?» – спросила Эри. «Ни в коем случае». Тиара улыбнулась. «Вы оба мои гости». Эри обернулась к Лаэре. Парень тоже как будто собирался ответить, но женщина подняла ладонь. «Пойдемте в дом», — сказала она. «Становится прохладно». Не хотелось расставаться с бодрящей свежестью ночи и крохотными светлячками, но Эри возражать не стала. Они усели за столом на кухне. Тиара напротив, Лаэре рядом. Женщина смирила их взглядом и загадочным видом произнесла. «Да». «Что-то не так?» – насторожился Лаэра. «Волос к волосу, бровка к бровке, ресничка к ресничке. Просто поразительно. Хотите сказать, мы похожи?» Эри посмотрела на Лаэра. Сходство действительно было. Оба светловолосые, зеленоглазые и остроухие. «Я эльф только наполовину», – решила напомнить она. «Я тоже», – подтвердил Лаэра. Эри задумалась. Между ними действительно как будто есть связь. Но какая? К разговору вернул голос Тиары. «Расскажи нам о себе», – попросила она. «Как ты здесь очутилась?» Если бы умела, Эри ощетинилась бы и зарычала. «А то сами не знаете. Ваши эльфы убили моих друзей». «Рыцари служения твои друзья?» – переспросила колдунья. «Мы полагали, что конвой?» Эри бросил на нее еще один колючий взгляд. «Они были хорошими людьми». «Вот об этом и расскажи», – невозмутимо продолжила та. «Только с самого начала». Эри глянул на Лаэра. Тот кивнул. «Что ж», – она глубоко вдохнула. «Мне скрывать нечего. Я родилась в деревню Оту, на границе двух Ланси, летом 117 года, если считать по-человечески. Мать звали Розалиной Найт. Кто был отцом, не знаю. Это было в разгар Семилетней войны, так что вариантов много. В ночь моего рождения вроде как поднялся ветер. Жители деревни испугались и суеверно решили, что дело в ребенке. Спасая мою жизнь, мама отдала меня проходившей мимо путнице, Анжеле. По происхождению та была раванкой, но уже много лет странствовала по Западной Лансии. Она разбиралась в травах, зарабатывала на жизнь лечением людей. И вот стала воспитывать меня. В Шадр, местечке, где мы обосновались, меня не очень-то любили. Называли демоном и ведьмой. Так что я не ходила в сельскую школу. И нужных документов, как потом выяснилось, у меня тоже не было. Но все бы ничего. Только Анжела тяжело заболела. Слегла и... ушла на ту сторону. После похорон я не смогла оставаться в Шадр. И отправилась, куда глаза глядят. Дорога далась тяжелее, чем я самонадеянно предполагала. И, вымотавшись, я потеряла сознание. Меня нашел Фридлин, Еще один хороший человек, с которым мне повезло в жизни. Он привез меня в деревню Нюэль, где жил с семьей. Там я смогла остаться, работала в конюшне и втайне надеялась, что однажды смогу стать частью их семьи. Наивно было, я теперь понимаю. У нас сложились непростые отношения с Грионтом, старшим сыном Фридлина. Я не смогла разрешить конфликт с Еленой, на тот момент его нареченной. И она доложила обо мне охотникам. Пришлось бежать. По пути я встретила еще несколько хороших людей, была в плену у разбойников и пережила большую потерю. После того, как охотники убили дорогого мне человека за то, что он пытался защитить меня, я решила вернуться в Шатер. Не думал, что смогу жить где-то еще. Но деревни уже не было. Охотники, занимаясь моими поисками, узнали, что местные жители не платили налоги. Приехали за ними и в итоге все сожгли. Взрослых убили, молодых забрали работать. Меня же арестовали и посадили в тюрьму, где я провела около года. А потом один лорд захотел забрать меня к себе, но его желание использовали против него же. Короля Хинта убили, обвинили в этом меня, самого лорда и еще одного рыцаря служения. Полагаю, вы слышали об этом? Да, Тиара кивнула. Ренорд наивно хотел мира, но после смерти Хинта стало очевидно, что войны не избежать. Только в этой истории много непонятного. Во-первых, кто убил короля на самом деле? Во-вторых, странно, что лидер отдал одного из своих питомцев на растерзание. Эри развела руками. Зачем-то понадобилось великому оракулу Раваны. Тиара перешла к следующему вопросу. Видимо, лидер написал ему что-то, и тот заинтересовался. Она пожала плечами. Но, скорее всего, это был просто повод выслать рыцаря из города. Даже если так, это явно не основная причина. Ты помнишь, что было в день твоей казни? Эри прислонилась к стене и скрестила на груди руки. «Я не имею к этому отношения», – проговорила она. «Ты знаешь, что по договору с Аргоном раванские маги не имеют права колдовать в Лансии? Оракул просто так не решился бы», – пояснил Тиара и вдруг сменил тему. «Откуда у тебя шрам на ключице?» Эри нахмурилась. «Вы об этом знаете?» «Это клеймо, не так ли? Расскажи, если тебе и правду нечего скрывать». Эри глянул на Лаира. Тот молчал, как будто переваривая услышанное. Она перевела взгляд на Тиару. «Когда меня схватили, охотник Найдер привел человека в рясе. Он называл его брат. Тот и поставил клеймо». «А зачем?» Эри вскинул брови. «Меня спрашиваете?» Тиара не теряла хладнокровия. «Такое клеймо ставят, чтобы запечатать магию. Я знаю, что у тебя есть силы, Эрио Найт. И могу помочь. Если до сих пор ты могла считать, что тебе некому с этим пойти, то поверь, сейчас ты в нужном месте в нужное время. Повторю, зла я тебе не желаю». «Знаете», — Эри посмотрел ей в глаза, — «даже если бы и желали, мне уже все равно. Я устала жить, устала терять близких. К сожалению, это неизбежно, но должна попросить у тебя прощения». Тиара коснулась ее руки. «Эрвин действовал по моей просьбе. Я хотел увидеть тебя и понять, что искал оракул. И не подумал, что кто-то из рыцарей служения мог быть тебе дорог. Они же стерегли тебя. Они защищали меня». Эри убрала руку. «А ты защищала их», — попыталась пошутить Тиара. Эри глянула на свое перевязанное плечо и подумала о Рике. «Люди вокруг меня или умирают, или многого лишаются», — мрачно изрекла она. «Подумайте, прежде чем всерьез на что-то рассчитывать». Лаэра тяжело вздохнул. Он был так печален, словно только что испытал вместе с ней все пережитое. Тиара посмотрела в окно. «Уже поздно», — сказала она. «Ложитесь, мы договорим завтра». «Как вам угодно», — ответила Эри, поднимаясь из-за стола. Лаэра пошел вперед. «Мне жаль, что так получилось с твоими друзьями», — сказал он уже в комнате. «И что ты через столько прошла?» От этой внезапной жалости Эри скривилась. Так получалось, что сама себя она жалела сколько угодно. Но вот слышать подобное от других было противно, и надо было что-то ответить. Но прежде чем она успела, Лаэра перевел тему. «Слушай, а почему ты говоришь Тиаре «вы»?» — вдруг спросил он. «Она же одна». Эри несколько растерялась. «Так принято. Она старше меня и вообще...» Странно. У людей, наверное, все не как у эльфов. Или у эльфов не как у людей. Она пожала плечами. Лайри снова посмотрел с сожалением, отчего захотелось схватить его и встряхнуть. А кстати, она обернулась к Тиаре. На каком языке мы разговариваем? Женщина сделала вид, что удивлена. На эльфийском, разумеется. Я не знаю эльфийского, возразил Эри. Тогда как же ты на нем говоришь? В глазах лесной колдуни появились искорки. Я говорю по-человечески, стояла на своем она. Тогда выходит, и мы говорим по-человечески. Тиара, пожалуйста, попросила Лаэра. Ладно, женщина улыбнулась. Мы все говорим на эльфийском, но Эрио кажется, что она говорит по-человечески. Как такое может быть? Парень нахмурился. Есть заклинания, которые помогают понимать иные языки, и при обычных обстоятельствах я бы списал на магию. Но в вашем случае дело, похоже, не в этом. А в чем? Поинтересовалась Эри. У меня есть теория, но не хочу забегать вперед. Стало ясно, что больше его колдуньи не скажет. Во всяком случае, сегодня. «Так что вам от меня нужно?» Эри оторвала взгляд от толстого, покрытого старой корой ствола дерева. Густую зелень и домик окутала пелена тумана. Ночью прошел дождик, и теперь в воздухе пахло листвой. Лаэра остался в комнате. Должно быть, еще спал. Ей самой не хотелось. Она едва сомкнула глаза, а Тиара, казалось, обладала способностью управлять своей усталостью. Вид у нее был бодрый, в голубых глазах бегали огоньки. Контраст был особенно заметен на фоне унылого лица Эри. Все это уже как будто происходило раньше, и теперь она ждала, пока ей сообщат, зачем она здесь и что должна сделать. Собственное счастье больше не казалось возможным, но и снова впадать в беспамятство не хотелось. Жить так жить. Раз надо, значит надо. «Ты удивительное существо, Эрил», — ответила Тиара. «И даже не подозреваешь об этом. Я полукровка, которая не смогла найти место среди людей, а среди эльфов оно мне не нужно». «Напрасно. Мы могли бы принять тебя в семью. Разве не этого ты хотела?» «Вы убили Рики и Филиппа», — мрачно проговорила она. «А возможно, и Кристофера с Виртом». «Мы спасли тебя и привезли домой», – возразила колдунья. «Даже если сейчас ты этого не понимаешь». Эри промолчала, посчитав спор бессмысленным. «Ладно, не это главное», – перевела тему Тиара и с хрустом отломила сухую веточку. «Держи». «Зачем?» – она покрутила ее в руках и с недоумением посмотрела на лесную колдунью. «Сделай так, чтобы на ней снова появилась листва». «Это шутка?» Эри было не смешно. «Отнюдь. Сделай это, и я отпущу тебя». «А говорили, что я не пленница», — напомнила она. «А куда бы ты пошла?» — проникновенно спросила Тиара. Тут крыть было нечем. Эри поднесла веточку к глазам. «Это невозможно». «Ты можешь». «Да с чего вы решили?» «Я знаю, о чем говорю. Ты можешь». Тиара взмахнула рукой, и ветви огромного дерева пришли в движение, готовые подхватить их и поднять к домику. Эри снова покачала головой, но веточку выбрасывать не стала. Лесная колдунья приняла это за знак согласия и улыбнулась одними глазами. «Это такая глупость!» Эри лежала на ветви и смотрела в зеленую крону. «Она хоть сказала, как это сделать?» – спросил устроившийся рядом Лаэра. «Если бы. Но говорит, что если появится листва, то даст мне уйти». «Наверное, проверяет тебя. Эрвин говорил, что с Тиарой ничего нельзя знать наверняка». «Слушай, а сколько ей лет?» Эри повернула голову в его сторону. «Не знаю, но выглядит молодой». Лаэра пожал плечами. «Лет 40, наверное». Эри озадаченно моргнула. «Ах, да», — сообразила она. «Вы же, эльфы, живете дольше людей. Для вас 40 не возраст». «Эрил?» «Что?» Она встретилась с ним взглядом. «Я не эльф, а ты не человек. Мы не враги друг другу, и нет причин так разговаривать». «Но ты же чувствуешь себя эльфом?» Лаэра покачал головой. «Не больше, чем ты себя человеком». «Ладно, какая разница?» Она махнула рукой. «Для меня разница есть», тихо сказал Лаэра и замолчал. От тишины стало неловко. «Все равно я не могу заставить эту ветку цвести», – воскликнула Эри, просто чтобы что-то сказать. «Несколько дней назад я бы не поверил, что лесом можно управлять», – ответила Эри. «Но я не могу тебе помочь». Он приподнялся. «Подожди», – остановила его Эри. «Посиди со мной еще немного, пожалуйста». Тиара куда-то исчезла, дала сухую ветку, невыполнимое задание, и отбыла по своим делам. А на дереве остались только они с Ваэра. Эри до конца не осознавала этого, но компания паренька словно возвращала ее к жизни. Она вновь начинала поддаваться эмоциям и порывам. После убийства Рики в душе поселилось чувство утраты и отчаяния. Казалось, что она совершенно пуста, бесцельна и бессмысленна. Ее жизнь не нужна никому, даже ей самой. И вот теперь Лаира одним своим видом убеждал ее в обратном. Она все еще мало о нем знала. Но, быть может, их так роднили обстоятельства? Это дерево, хижина и странная колдунья. А может, и что-то большее, о чем не договаривала Тиара. Эри тоже не хотела рисковать и упоминать о снах. Не стоило торопиться с доверием. Ей вспомнилась Ульрика. Разбойница была женщиной той же породы, но другой по характеру. Она была живой, яркой и, главное, искренней и прямой. Поначалу их отношения не складывались, но было у них и общее. Недаром обеим был дорог Корт. Эри улыбнулась, представив, как они могли бы увидеться, побегать по снегу и вспомнить медведя лысого. А еще было бы здорово увидеть Нашту, узнать, как она, поболтать с ней, сидя на крыше. В голове мелькнула мысль о Тирке. Эри сразу скисла. После смерти Рики воспоминания о молодом охотнике показались преступными, словно она предавала память о синеглазом пареньке. Впрочем, не все с ним было так просто. Если бы Рики не погиб... Однажды в детстве он пообещал, что не позволит никому называть ее ведьмой. Слово он не сдержал, но Эри все равно влюбилась. Первый поцелуй под кружащими снежинками запомнился на всю жизнь. Она думала, что они всегда будут вместе. Но Рики опять обманул. Оттолкнул и предал ее, переметнувшись на сторону Дианы. Они встретились в Толгарде 1,5 года спустя. Оба за это время изменились и повзрослели. По иронии судьбы, Рики снова оказался на другой стороне. Он стал учеником охотников и без 5 минут рыцарем служения. Он не был ее врагом и даже пытался помочь. Но и рисковать шеей тоже не спешил. До самой последней минуты, когда он наконец победил собственную трусость, решился, бросился в пропасть. А удар пришел, откуда не ждали. Как бы Тиара ни оправдывалась, есть вещи, которые нельзя исправить. «Я скучаю по Эрвину», – прервал ее размышление Лаира. Эри приподнялась и села. «Надо придумать, как выбраться отсюда», – решительно заявила она. «Ну, как заставить ветви двигаться?» Лаира поднялся следом за ней. «Вот где магия пригодилась бы». «Ничего, найдем способ». В ее глазах загорелся огонек. Лаира улыбнулся, но посерьезнее сказал. «Крона у деревьев довольно высокая. Даже если удастся добраться до нижних веток, от земли все равно далеко». Эри кивнула. «Надо сплести веревку». И спросила. «Ты знаешь эти леса?» «До границы смогу довести. Но ты уверена?» «Ты же сам соскучился по Эрвину», — напомнила она. «Нет». Лаэра задумчиво прикусил нижнюю губу. «Я хочу сказать, Тиара не просто так тебе дала задание. Может, нужно сначала разобраться, а уже потом уходить?» «Значит, ты мне не поможешь». «Ладно». «Мы знакомы-то всего 2 дня», — подумала она. «Чего можно было ожидать?» «Что-то небо хмурится». Лаэра поднял голову. «Пойду в дом». Она немного покрутила в руках злополучную веточку и, так и не решив, что с ней делать, направилась к двери. Начался дождь. Крупные капли застучали по листьям и пришлось укрыться в хижине. Эри подвесила над очагом котелок с водой и, скинув обувь, взгромоздилась ногами на стул. Лаэра нерешительно покружил по кухне и все же присел рядом. «Хорошие ботинки», – заметил он. Эри кивнула и отвела взгляд. «Почти новые. Их купил для нее Рики в Эндорфе. И вот теперь они – единственное напоминание о нем. А ведь она еще тогда не хотела их брать». «Я что-то не то сказал?» – встрепенулся Лаира. «Нет, просто... Я видела столько смертей, а так и не научилась ценить тех, кто рядом. Я знала, что все может случиться в любую минуту, но продолжала вести себя так глупо. Я, наверное, сбивчиво говорю». Она замолчала и посмотрела на свои пальцы, все еще сжимавшие сухую веточку. «Жизнь удивительна», – заговорил Лаира. «Эльфы знают это. Они живут дольше людей, но умеют ценить каждое мгновение. Всегда хотел научиться этому, потому что ничто больше не повторится. Завтра здесь нас может уже и не быть. Завтра мы уже не сможем поговорить о том, что действительно важно». Он протянул ей руку. Смутившись, Эри вопросительно посмотрела на него. Лаэри улыбнулся. «Не бойся, закрой глаза». Он взял ее ладонь в свои. Эри выдохнула и перестала сопротивляться. Но душе стало теплее. Она закрыла глаза и на мгновение показала, что рядом сидит Корт. Дождь за окнами усилился, но внутри было хорошо и уютно, как дома, как в родной семье. Вода в котелке забурлила, и Эри пришлось отстраниться. Поднявшись на ноги, она подошла к очагу. Лаэри посмотрел ей вслед, затем перевел взгляд на брошенную на пол веточку. Может, ему показалось, но в ней как будто что-то изменилось, хотя с виду это был все тот же мертвый кусок дерева.